Братья и сестры, мне приятно быть у себя на родине. Здесь прошла моя молодость, юность. Здесь я покаялся, принял крещение. Здесь я начинал проповедовать. Я вспоминаю, Анатолий Никитович вспомнил такой момент. Встречали мы Иисус тоже. Но это было попозже, 75-й год, по-моему, я не ошибаюсь. У нас здесь вот напротив, через дорогу, в доме Кириляков был праздник жатвы. Ну, много приехало с области друзей, наверное, больше 200 человек было, да, человек 250 до 300, ну, сколько могло поместиться в дом, на улице стояли. Ну, я в то время 18-летний мальчик, я сейчас небольшой, а тогда вообще 50 килограмм не было. Вот, зашел дружинник такой весь взъерошенный, с семью злейшими, и сюда, к столу, в середину, а я проповедую в это время. Вот, он на меня, вот, сестры говорят, там сделали мне место. Прячься, Васенька, я там нырнул туда куда-то в комнату, он поискал, нету. Ну, в общем, они нас всех как пытались разогнать. Мы вышли из дому, не дали проводить. Вышли здесь на улицу, поговорили, ну и что, решили идти по дороге и в город. Здесь не было ни одного дома этажного, кварталов не было. Здесь был пустырь до самой дороги, вот до светофора того объездной бывшей. Вот. И мы пошли пешком, вся эта масса народа. Вот. Николай Иванович Будков тогда был, вот, ну, знаете его. И мы когда дошли туда, до дороги, там две «Волги» уже стояло, приехало два полковника. Вот милиция, они такие все напуганные, как, куда, что, в город, там будем праздник жатвы проводить. Вот, они, в общем, поговорили, говорят, пожалуйста, возвращайтесь назад, все, проводите, никто вас не тронет больше. Вот, ну и мы так возвратились назад, провели праздник жатвы, вот, и ни один пес больше языком не пошевелил на нас. Так спокойно мы покушали, вот, и так вот завершился наш праздник жатвы. Ну, это, друзья, маленькая страничка из истории. Я хотел бы теперь поделиться Словом Божьим по теме благовестия. Ну, оно как не проповедь будет. Я бы его назвал просто нашу беседу «Разбор Священного Писания на некоторые тексты Священного Писания по теме благовестия». Вообще, все Евангелие, сказанное о Христе, это Его проповедь к миру. Это Его дело благовестия. И любое дело, которое Он делал, оно связано было с людьми, служением людям, и донести им благую весть. Вот такая цель была у Христа. Евангелие от Марка. Мы прочитаем с вами 6 главу с 30 стиха, потом еще с 8 главы. 6 глава с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходивших и отходящих, приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус вышед, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступившие к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите. Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им и рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И еще с 8 главы такое же место о насыщении. 3 стиха прочитаем. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус призвал учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть». Если же не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». И вы знаете дальше, что Господь здесь 4000 тоже насыщает, и они сытые и довольные разошлись по домам. Друзья, вот одно и второе событие нам повествует об Иисусе Христе. Если вы обратили внимание на то, какое у него было отношение к людям. Вот когда он видел толпы народа, какое чувство было у Христа? Какое отношение? Вот здесь подсказывает жалость. И написано, он сжалился над ними. Ему стало их жаль. И такое же слово сказано и в этом же событии. Жаль мне народа, что они голодны, уже 3 дня находятся, ослабеют в дороге, надо их накормить. Вы дайте им есть. Ученики, они учились у Христа, учились, как проповедовать Евангелие, учились, что нужно делать. Они учились у него словам проповеди, методам благовестия. Вот я обратил внимание на тот момент, вот в этой 6 главе. Они собрались к Иисусу, апостолы, и о чем ему рассказывали? Все рассказывали, что сделали и чему научили. А если раньше немножко читать эту главу, то в этой 6 главе Иисус посылает их на проповедь. И говорит, идите, проповедуйте, ну, много наставлений им тут дает. Дает им власть проповедовать. И написано, они пошли и проповедовали покаяние. И вот они возвращаются, другой евангелист пишет, что радуется, что Господи, и бесы нам повинуются об имени Твоем. Больных исцеляйте, вот, слепым давайте зрение. И вот такую власть Он им дал. И вот они пришли и радуются, Господи, и не только исцеляются люди, и даже бесы от нас убегают. Какая радость, да? Вот, ну, они так, как малые дети этому радуются. И вы знаете, обычно, когда люди приходят после работы, какие они приходят? Конечно, усталые. А если человек усталый, то что ему хочется? Покушать и отдохнуть. И вот здесь Писание нам так говорит. Он сказал им, пойдите вы одни, пустынное место и отдохните немного. Он их жалел. Ну, относился тоже с любовью к ним. И хотел, чтобы они имели отдых. То есть от народа. Почему? Потому что много было приходящих и отходящих. И им даже покушать некогда было. Ну, и желание людей, которые ушли в пустынное место, одно желание, чтобы никто не пришел. Чтоб их никто не потревожил, чтоб никто не постучал, никто их не позвал, чтоб дали спокойно отдохнуть, поспать и покушать. И вот вы знаете, они отправились в пустынное место, в лодке одни. И как вы думаете, получился у них отдых? Нет. Мы читаем, народ увидел, куда они пошли. И что? И туда направились, кто на лодках, кто пешком. И написано, бежали туда пешие. И вот они только устроились, а тут бежит толпа. прибегают. Ну, а ученикам хочется спросить, ну что вам надо? Ну, мы пришли отдохнуть. Ну, дайте нам отдохнуть. Ну, куда идти уже дальше? Если уже даже в пустынном месте нашли их и собрались к Нему. То есть, куда народ бежал? Ко Христу бежал. Почему? Они понимали и видели, что их любит Христос. Что их судьба, их жизнь, она для Него не безразлична. И они пришли поучиться у Него, послушать. И вот здесь написано, Иисус вышел и увидел множество народа. Не знаю, успели они что-то перекусить, не успели. Может быть, бутерброды на ходу, но отдохнуть точно не успели. И вот Он посмотрел на них, и написано, сжалился над ними. И начал учить их много. Ну, сколько ни учи, а кушать хочется, да? Вот мы сейчас учимся, учимся, и все ждут. Ну, все-таки время поглядывает, когда же обед? Ага, в два обещали, ну, ладно, еще 15 минут. Брат Владик говорит, ну, что, если 15 минут задержишься, а мне неудобно, голодные. Вроде бы, ну, ладно, если чуть задержимся, вы извините, да? И вот Христос учил их, а теперь ученикам предлагает. И говорит, мне жаль народа, и времени прошло-то очень много, и отпустить их не хочу, не евшими, и им нечего кушать. И вот такую проблему перед учениками ставит. Как вы думаете, обрадовались ученики этому? Да не очень-то обрадовались. Почему? Потому что кормить такую массу народа, во-первых, надо много денег, много хлеба, много пищи и много работы. И они себе только представляют, как это их накормить. А Он им говорит, вы их накормите. Господи, как? Отпусти их, пусть там поищут себе где-нибудь, по деревням, по селам, что-то найдут. А Он им говорит, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Вы знаете, вот это повеление, которое сказал Христос, Он вложил в это огромнейший смысл. Это не просто, если бы у них даже было все, и Он дал им повеление, ну, пожалуйста, покормите их. А когда ничего нет, и их нужно покормить, вот в этом проблема. А кормить надо. А задача непростая. Вы дайте им есть. Господи, откуда у нас? Да нет у нас ни денег, нет у нас ни пищи. Да чем же их кормить? Да отпусти их. Мы же сами голодные, не успели покушать. Вот как вы думаете, ученики вот здесь говорят, отпусти их, пусть поедят, пусть покушают. И вот и во втором случае тоже Он им говорит, жаль народа, что их, ну, что они голодные. А ученики отвечали, откуда здесь можно взять столько хлебов? Отпусти их, пускай идут и кушают. Как вы думаете, вот чем руководствовались ученики? Вот Господь чем руководствовался? Любовью, жалостью, да? А ученики чем руководствовались? Вот брат подсказывает, жалостью к себе. Ну, понятно, когда человек устал и сам голодный, а тут еще надо накормить других. Тут невольно пожалеешь себя. И скажешь, сколько же можно? Мне что, больше всех нужно? И, наконец-то, три дня, сами голодные, да пора бы уже разойтись, ну, хватит. Хоть немножко, хоть один день в неделю или в месяц отдохнуть бы. Отпусти, Господи, пусть там поищут что-нибудь. И если бы Господь сказал, ну хорошо, скажите им, пусть идут. Ой, как бы они обрадовались. А Он им говорит, нет, вы их покормите сначала, а потом пусть они идут. У них и руки опустились. Что делать? Еще что придумает Господь? Кормить их. Чем кормить? И вы знаете, вот это как бы невыполнимая для ума человеческого задача, ну, какие? Тут расчеты начались. Им 200 динариев надо, ну, большие деньги нужны. Откуда здесь взять? Даже если бы деньги такие были, где тут в пустыне взять столько хлебов? Ну, то есть, по-человечески, по уму невозможно решить эту задачу. А им бы так хотелось отдохнуть. И вот когда они, знаете, такой аргумент поставили Господу, денег нужно много, а у нас их нет. Второе, даже если бы были деньги, купить негде. Так что, одним словом, только отпустить их надо. А он интересуется, а сколько же у вас денег, сколько хлебов, какая пища? А вот 5 хлебов и 2 рыбки. Хорошо, хватит. А теперь идите их рассаживайтесь. И рассаживайте, знаете как, по 50 и по 100. И сколько нужно было человек рассадить? 5000. Это только одних мужчин. Не считая женщин и детей. А женщин, как всегда, больше, и детей тоже хватает. И вот представьте себе, 12 человек должны рассадить такую, наверное, больше 10-тысячную толпу, строго, как сказал Господь. Вот на этом столе 100, и вот они считают, 1, 2, 3, 100, 1, 2, 3, 50. Сколько раз так нужно? Работы много? Ой, сколько работы, а они усталые и голодные. Какое у них на сердце желание? Мысли. Хотя бы скорее закончилось. Хотя бы все это уже конец этому был. Как мы устали. А приказ-то был рассадить их, но строго по 50 и по 100. И вот они отсчитывают. Рассадили их наконец-то. А что теперь делать? Нужно кормить. 10 тысяч человек, 12 должны все это разнести всем. Вот здесь у нас, ну сколько человек? Ну, чуть больше 100, да? Вот. А поворотом сколько? 10, да? Вот. На 10 один повар. Ну, не очень сложно, правда? Да и повара вроде бы не голодные. Если там что-то проголодали, что-то перехватят на ходу, да? А там, смотрите, нужно было рассадить всех, голодные и усталые. И теперь чем-то кормить. Чем кормить? Вы знаете, ученики не думали о том, что Господь дальше делает. Они настолько вот все это механически делали, как автоматы. Сказали, сделали. А теперь взял эти хлебы, помолился и дал ученикам. Он их приобщил к служению, приобщил их к труду. Они должны были накормить народ. Они не знали, как. А он помогает им решать эту проблему. И вот они начинают все это дело, порученное, выполнять. Начинают ломать. И у них одна мысль, когда же кончится хлеб? А он не кончается. Начали рыбу ломать, тоже одна мысль, когда же рыба закончится? Ломают, она тоже не кончается. Они устали ломать и устали носить. Разнеси всем, да столько, чтоб наелись за 3 дня, и еще и на 3 дня вперед, ведь все даром. Вы представляете, сколько там груза, сколько хлеба, сколько рыбы. И все это нужно было разнести и каждому угодить. Да еще кто еще хочет? Я хочу, и туда идут. Еще кто хочет? И я хочу, и туда идут. И это ж 10 тысяч. Ученики все это делают. Устали до предела. Я представляю себе только, вот в каком они положении. И вы знаете, вот закончилось все это. Ну, все наелись, разошлись довольные. А убирать? Кому нужно? Опять ученикам. А теперь говорит, пройдите и вот это всю эту территорию, массу, что кушали, соберите все куски и рыбы, и хлеба. Ну, и еще этого. А там скатерти не было. Что там было? Трава была. И вот все эти куски нужно было выбирать с травы, эту всю рыбу, и все слаживать в коробке. 12 больших коробов собрали. И вот все это сложили, снесли. Зачем? Они и сами не знают, зачем. И все это оставили, и на лодке уплыли на другой берег. И ничего с собой не взяли. Друзья, тяжелая работа, тяжелый труд. Ученики вошли в служение, вошли в Божье благословение, вошли в Божье чудо. Скажите, как вы думаете, они счастливые были? А? Не очень. Друзья, не очень. Вот давайте мы перевернем страничку и прочитаем в этой же шестой главе. Написано так. Когда уже они там через море прошли, мы немножко пропускаем вот эти события. Там буря была, он вошел по воде к ним в лодку. Они дивились сами себе, 52 стих говорит, «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было какое? Окаменено». Посмотрите, друзья, в сердце Господа что было? Жалость, а в сердце учеников? Камень. Вы понимаете, это его ученики, которые ходили перед этим, проповедовали людям, радовались, что им бесы повинуются, больных исцеляли, а в сердце что? Камень. Нет любви к людям. И Господь видит их, это сердце. И Он хочет другое сердце им дать, чтобы оно было такое, как у Него. Потому что Он был любящим и добрым пастырем, у которого было сердце полное любви к грешникам. И он видел не просто толпу народа, он не просто видел массы людей, а кого он видел? Видел погибших грешников, он видел людей, он видел каждую душу и каждое сердце. И его сердце было частица любви, дана каждому. И Господь воспитывал своих учеников. И вот мы читаем дальше. В 8 главе мы прочитали с вами такое же событие. Снова он сжалился, и снова ученикам говорит, что нам нужно их накормить. И снова та же проблема, и он их спрашивает, а сколько у вас есть? Ну, они говорят, есть у нас 7 хлебов, немного рыбок. И снова он молится, и снова они кормят народ, и снова они устают, и вот когда они снова остались одни в беседе, он их спрашивает и говорит, берите закваски фарисейской и иродовой, а они рассуждают, и, наверное, потому что мы хлебов не взяли. Вот они вошли снова в чудо, снова благословение, снова хлеб умножается, рыба умножается, они снова раздают, устают. Друзья, они поняли, что они в чуде были? Снова не поняли. Читаем вот здесь дальше в 8 главе. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце, имея очи не видите, имея уши не слышите? И не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, 7. И сказал им, как же не разумеете? Имеете глаза не видите, уши не слышите и не помните. Вы знаете, это он говорил о своих учениках, которые вошли один раз в чудо, второй раз в чудо, увидели явное Божье вот благословение. Он помолился над тем малым, помолился, там ну, в руки вот так взял, и все, что было, и помолился. И они не поняли, что этого хватило на такую толпу народа. Второй раз, опять они не понимают. Друзья, почему? Почему они не поняли, что они в чуде были? Они не увидели этого чуда. Потому что сердце их было окаменено. Потому что жалости к людям не было. Да, они выполняли работу. Они большое дело делали. Они совершали чудеса при благословении Божьем. И не поняли, что они в этих чудесах жили. Они были под этими чудесами. Вы знаете, друзья, для того, чтобы увидеть чудо, как вы думаете, что для этого нужно? Нужна любовь к Богу и любовь к грешникам. Вот тогда увидишь чудо. Знаете, один брат рассказывал, вызвал его большой чин, чекист, КГБист, и говорит: вот ты Богу своему молишься. Да, молюсь. А он отвечает на молитву? Отвечает. А чудеса Бог делает? Делает. А ты можешь показать чудо? Он подумал: могу. Ну, давай, показывай. Ну, для этого надо, чтобы я помолился. Хорошо. Ну, ладно, молись. А как? На коленях в моем кабинете. Ну, ладно, молись. А чудо хочется увидеть. Ну, говорит, этого мало. Чуда не будет. Надо, чтобы и вы со мной на колени стали. Он: не, этого не будет. Ну, говорит, тогда чуда не будет. А ему так интересно стало, чудо хочется увидеть. Он: ну ладно, давай я стану. Не, надо на колени стать. Покрутился он, закрыл кабинет на ключ, шторки. Ну, давай. Встал на колени, помолились они, встает он. А где чудо? Как, говорит, где чудо? Полковник КГБ на коленях с баптистом молился в кабинете. Это не чудо ли разве? Ох, как он выгнал его с кабинета. Чудо, друзья. Для брата это было чудо, понимаете? А для него это не было чудо. Обманули, да? Вот ученики вошли в чудо. Была молитва, было благословение. Но они не поняли, что это чудо. Почему? Сердце их было еще невозрожденное. Да, они совершали труд, служение, работу делали, но делали это без любви, делали это без жалости к людям. Как вы думаете, вот можно ли достигнуть до сердца человека, если в твоем сердце нету жалости к человеку, нет любви? Почувствует человек вот это тепло, эту любовь. Знаете, один брат пришел в больницу с благовестием. Лежит больной человек, немощный, видно, он уже долгое время не встает. Ну и приходит к нему и говорит: ты знаешь, что ты погибший грешник. Вот ты в таком положении. Вот ты умрешь и завтра в ад пойдешь. Тебе покаяться надо. Ну, он говорит ему: поправь подушку мне. Ну, он поправил ему подушку. Говорит: дай мне водички. Дал ему воды. Ну, а теперь проповедуй. А у брата и слова нет уже для проповеди. Не с того он начал. Любви в сердце нет. Да, есть поручение, есть служение, а любви нет. И если нет любви, нет жалости, вы знаете, друзья мои, до такого сердца нам не достигнуть. Однажды я был в одной семье неверующей, ну, знакомый был, мы работали вместе, ну, и там не отец, а отчим его, он пригласил, говорит: иди, ну, скажи им о Боге. Ну, и когда я зашел в дом, поздоровался, познакомился, и я такую фразу сказал. Я говорю: вы знаете, для меня не безразлична ваша судьба. Он говорит: не понял. А ну, повтори еще раз. Я говорю: для меня ваша судьба будущего не безразлична. А он: а с какой так стать? Кто я для тебя такой? Я не брат, не сват. Мы в первый раз встречаемся. И ты говоришь, что моя судьба для тебя не безразлична. Почему? Что тебя так переживает моя судьба? Человек удивлен был, что кто-то ему сказал о том, что о нем кто-то переживает, о нем кто-то заботится. И вы знаете, это больше всего трогает сердце человека. Это больше всего достигает не до ума человека, а достигает до его внутреннего сердца. Вот ему приятно, что кто-то о нем заботится. Друзья, и разве может быть большим свидетельством, чем то свидетельство, когда люди видят, что не из скорости, не от того, что кто-то что-то хочет от них взять или иметь что-то, а просто из любви к ним люди приходят и проповедуют Евангелие Христово. Вот от этого люди больше всего располагаются и расположены слушать благую весть. Вы знаете, я хотел бы еще вот на эти события посмотреть, на эти главы. Здесь есть очень интересные моменты. Незадолго перед этим Господь исцелил одного глухого. Даже между этими событиями. Вот об этом мы читаем в 7 главе. «Привели к нему глухого, косноязычного. И он вложил персты свои в уши ему, плюнул, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: Ефафа, то есть отверзись». Посмотрите, сколько любви вложил Господь в исцеление этого человека. Что он сделал? Вложил пальцы в уши, а потом взял, коснулся его языка, своим языком. Ну, мне всегда как-то это событие, ну, как так, я не знаю, я бы так не смог сделать. Кто, а может, он туберкулезный, ну, мало ли что. Вот, а может, он какой-то заразный. Ты вообще-то, разве, кто он такой, да? А вот Господь, смотрите, как приблизился к этому человеку, вот так в уши, и настолько, ну, как бы связался с ним. И он стал слышать. Смотрите, читаем мы дальше события. В этой же 8 главе, после того, когда уже насытил народ, слепой пришел к нему, приходит в Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Знаете, вот там просят, чтобы руку на него положил, на этого глухого, а на этого, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: видишь ли что? Он взглянул и сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. Друзья, как вы думаете, ученики видели это все? Ну, конечно, видели. Они всегда с ним были рядом. И куда он шел, туда и они шли с ним. И вот они смотрят на эту картину. Что он делает? Они знают, что он может только слово сказать, да, и слуга выздоровел, как у сотника. Достаточно было только прикоснуться, и все, и женщина исцелилась. Для чего нужно было? Это вот, ну, такое прикосновение, вот, ну, такая как бы связь. Вот, и благословение, и плюнул, и один раз, и второй раз, и стал видеть все ясно. Что сказал Христос своим ученикам? Имеете уши? И не слышите. Имеете глаза и не видите. А здесь он глухому дал слух, а слепому дал зрение. И как? Вот такой любовью. Только любовь, друзья, дает человеку слух, духовный слух, и дает ему духовное зрение. Только любовь способна слышать беду другого. Только любовь способна слышать голос погибающего человека, гибнущего. Только любовь способна с сожалением посмотреть на пьяного, который лежит, и не посмеяться над ним, а подойти и сказать: Господи, что грех сделал с тобою, и помолиться над этой душой. Только любовь способна давать такое зрение, когда человек видит других людей и видит в них не деревья. Знаете, вот люди проходят, толпы народа, что деревья, что люди, людям все равно. Почему? Потому что зрение неясно, нет духовного зрения. А вот здесь, когда он стал видеть все ясно, кого он увидел? Не деревья, он увидел людей. Он увидел, что люди проходят, а у них есть глаза. У кого-то они печальны, у кого-то они наполнены слезами, у кого-то горе. И человек видит это горе и хочет помочь, с сожалением смотрит на эти погибающие души. Друзья мои, вот через эти исцеления Господь хотел показать ученикам, что только любовь к людям способна ясно слышать и видеть, а ваши сердца, они еще каменные. И уши имеете, не слышите, и глаза не видите. Почему? И чудеса даже Божьи не видите. Любви не имеете к людям. Сожаления нет. Друзья мои, вот это, я бы сказал, что это основание для благовестия. Любовь к людям. Да, можно делать дело, можно много делать дело. Много, можно какого-то труда вложить. Можно даже массу денег вложить, времени вложить. Но если ты не любишь человека, не иди к нему с проповедью Евангелия. Вы знаете, вот такой пример, очень отрицательный. Вот, я знаю эту душу. Идет, благовествует. Ну, кто слушает, кто не слушает. Это, ну, одна сестра. Вот так, от такого благовестия трудно ее сестрою назвать. Ну, кто отворачивается, ну, кто-то останавливается. Вот, идет женщина беременная, она ее останавливает. Возьмите трактатик. Да нет, я не хочу. Ну, нате, возьмите. Ну, нет, я не хочу. Ну, да возьмите, да отстань ты. И та отходит, она ей вслед говорит: урода родишь. Братья и сестры, вы слышали такое? А она член церкви. Страшно подумать. И вы знаете, вот, ну, ушам своим не веришь. Как вы думаете, сколько любви в этом сердце? Да там ничего нет. Там ничего Божьего нету в этом сердце после таких слов. И после этого рассчитывать на какой-то успех благовестия, если отсутствует элементарная человечность, не говоря о той любви, которую дал Бог. Ведь написано так: так возлюбил Бог мир. Как? Вот читая жизнь Христа, мы убеждаемся, как Он возлюбил. Любое событие, которое мы встречаем в Евангелии, оно нам повествует о такой вот любезности Господа, о Его такой заботе и любви к человеку. Люди осуждают, пришла женщина, плачет, слезами ноги омывает, волосами отирает. Люди судят, что она это грешница, да и вообще, кто он такой, он не разбирается в людях. Если он святой, как он мог допустить такие вещи? А Христос то своим любящим сердцем хотел сказать: я и пришел для того, чтобы вот таких найти. Я родился в этот мир для того, чтобы эти грешники находили покой у моих ног. Это только любящее сердце может сказать таким: я тебя прощаю, вера твоя спасла тебя, иди впредь не греши, я тебя не осуждаю, ныне пришло спасение дому сему. Друзья мои, такие слова может сказать только тот, кто любит. Тот, кто действительно сердцем своим приложил себя к сердцу погибающего грешника и готов помолиться за самого-самого погибающего грешника, который в этом мире, может быть, ничего уже не стоит. Люди над ним смеются, а мы должны о них молиться. Друзья мои, вот такое сердце было у нашего Господа. Любящее, нежное, сожалеющее о погибающих грешниках. Это хотел Господь воспитать в своих учениках. Да, потом они это поняли. Потом их любовь к грешникам была огромной. Они шли и проповедовали Евангелие где только можно. И Господь увидел перемену и говорит слова, которые я получил от тебя, я передал им. И они уразумели и поняли. Братья и сестры, уразумели ли мы все? Поняли ли мы все? Что не только нужно сказать грешнику о спасении, а нужно его полюбить. А потом сказать ему о спасении. Давайте мы помолимся Богу о том, чтобы в нашем сердце была такая любовь, было такое милосердие, была такая жалость к людям, и чтобы это руководило нами в свидетельстве, в проповеди Евангелия, на библиотеке, когда мы стоим, в пустынном месте, как это у Филиппа было, где мы только не находимся, сталкиваемся с людьми, чтобы мы любили погибающих грешников. Аминь. Воскресшему служу я, со мной он во все дни. Свою любовь дарует, и он возродил. И мой обижу руку, и мой я слышу глаз, и в тьме ночном за мной. Он жив, Христос славит, живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершит, хотите знать, вокруг себя я вижу Господню доброту, чем скорби ко мне ближе, тем ближе я Христу. Через бури и смятенья в небесный дом ведет, а славный час он всех нас. Он жив, Христос навек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершит, хотите знать, живет. Хотите знать?